Глава 40. Борис. Прошептала тихо, сама не верю своему счастью, но ведь он в Сибири, а значит, у него 2 часа ночи. И почему же он не спит? Борис, расскажи мне, как прошел твой день? Говорит он без эмоций, словно требует отчета. Но даже если так, его и правда интересует моя жизнь, то, как я провела день. И я рассказала про учебу, про Женю, которая предлагала устроить вечеринку, про тренера по танцам, про то, как все-таки хочу кота, про то, как мне скучно одной, а Игорь со мной не общается, но ведет себя странно. Ты слушаешь меня? Разумеется. У тебя странные звуки в трубке, ты на заводе? Спрашиваю, потому что подобный скрежет металла может быть только там. Очень странно. Что ему делать там так поздно? Неужели что-то случилось? Какие-то проблемы? Он молчит несколько секунд, после чего полная тишина, словно он прикрыл трубку рукой, и снова «все нормально». В чем-то одета. Я замолчала, потому что после рассказа о том, как прошел день, я ждала вопросов, но не этого. Тем не менее, разочарования не было, ведь он выслушал, а вот сердце пустилось в пляс, грозясь пробить грудную клетку, а в горле мгновенно пересохло, потому что этот вопрос прозвучал так, словно Борис здесь, рядом со мной, на постели, шепчет мне на ухо. Я прикрываю глаза, прижимаю трубку сильнее, в надежде услышать его тяжелое дыхание, потому что мое уже прерывается. На мне пижама, моя любимая со слониками. Он молчит, но я кожей чувствую его недовольство. А что насчет той одежды, что привез стилист? Ты ее распаковала? Я бросила взгляд в гардеробную, где так и стояли несколько десятков коробок и пакетов. Стыдливо сжала губы, чувствую, как щеки горят. Так соврать хочется, но есть ощущение, что мою ложь Борис распознает лучше, чем получится у родителей. Не распаковала. Решаюсь на правду и слышу, как он отнял трубку от телефона. Может, повезло? Может, он занят и не услышал? Но я ошиблась. «Плохо, Нина», — говорит он мне и вдруг повергает в шок. «А я думал, ты хотела кота». Я сажусь на кровати, подрываюсь и до хруста сжимаю трубку. Он думал об этом? Он готов рассмотреть появление в моей жизни друга? Хотя думать, что кошка может стать другом человека, чревато. Кошки, они сами по себе. Ими нельзя управлять, только договориться. Что? Что мне сделать? Хочешь, выкину все свои старые вещи и буду носить новые? Запальчиво обещаю я и тут же прикусываю язык. Ну зачем я это сказала? Зачем подала идею? «Хочу». Тут же говорит он, повергая меня в отчаяние. «Все вещи. Нет. Они так много для меня значат. Вон ту кофту мы выбирали еще с сестрой, а джинсы мы покупали с папой, хотя он терпеть не может магазины. А вот те кроссовки вместе с Женей в один из хороших дней нашей дружбы. Как мне это выкинуть? А ту шаль привезла мне мама из самой долгой смены в Сибири. Борис, хочу переобуться, потому что не готова к потере вещей, несущих для меня такую ценность». «Но сейчас я хочу, чтобы ты разделась». Невольно оглядываю комнату, наполненную до краев приятным полумраком. Я все еще одна. Но кажется, что вот-вот откроется шторка, что колышет ветром из полуприкрытого окна, и появится он. Борис войдет, приблизится к кровати и скажет снова «Снимай свою пижаму». И я прикрываю глаза, снова облизываю губы и подчиняюсь приказу, потому что не могу иначе, потому что от его бархатного баритона мне и самой становится жарко. Так жарко, что скинуть одежду и остаться обнаженной становится просто необходимостью. Готово. «Теперь проведи по своей груди кончиками пальцев и сожми сосок», — говорит он, и я делаю ровно так, как он хочет. Касаюсь часто вздымающей груди, обвожу ореол по кругу, нащупываю сосок большим и указательным пальцами. «Сожми его сильнее». «Да». «Сильнее, Нина, я хочу слышать это». Я сжимаю сильнее и вскрикиваю, чувствую, как между ног образуется влага, грозящая заморать шелковые простыни. Но не это меня волнует больше всего, а то, что в 2 часа ночи Борис позвонил мне, что он думает обо мне, он хочет меня. «Теперь притронься к себе между ног. Собери пальчиками влагу. Ты же влажная, Нина?» Спрашивает он, и качество связи такое замечательное, что кажется, он очень близко. Сидит вон в том кресле без одежды, без единой нитки, что могла скрыть от моего взора его огромное, мускулистое тело, его колом стоящий невероятных размеров член. И он жадно смотрит, как я выполняю его желание. Как веду руками по плоскому животику, мимо пушка, прямо к розовым лепесткам, между которых давно образовался нектар. О, да. Я очень влажная. Да, очень хорошо. Теперь возьми пальчики в рот. Каждое его слово, как набат в мозгу, ударом отдается. И меня начинает потряхивать. Сердце пропускает удар за ударом. Как же хочется, чтобы он сейчас был здесь. Смотрел. Нет, не смотрел. участвовал. Я беру пальчики в рот и прикрываю глаза, ощущая солоноватый терпкий вкус и даже мычу от удовольствия, раздвигая ноги шире. Чувствую, как пружина внизу живота сжимается все сильнее. «Теперь верни пальцы между ног и начинай гладить себя. Ты же не кончала без меня?» «Нет». Выдаю правду и уже касаюсь лепестков, на что слышу «надо кончить». «Для меня, давай, девочка, не сдерживайся». И не могу ничего поделать. Не могу гордо прервать разговор. Не могу положить трубку, нет. Я могу только тереть себе клитор все чаще, чуть надавливая, как он учил, и следовать его словесным приказам. «По кругу, надави, пальчики внутрь, начинай сначала». И я уже на грани взрыва, ясно представляя, что это он, а не я ласкаю себя. И мне кажется, происходящее гораздо интимнее, чем минет в театре, потому что сейчас, несмотря на расстояние, мы наедине. Мы одно целое. Он мой господин, а я его люблю. И готова подарить себе удовольствие по его приказу. «Кончай! Громко!» И сдерживаться больше нет сил. Горячие волны омывают тело, лаская меня обжигающими языками пламени, пока не начинает жечь буквально все тело, заставляет извиваться и кричать, как грешницу-ведьме на костре Инквизиции. Оргазм, как вспышка, накрывает с головой, и я жмурюсь, вою, наслаждаясь каждым проникающим в мозг импульсом, счастлива, что смогла получить удовольствие и доставить радость своему магнату, который послушал еще полминуты, как я часто дышу, восстанавливая сердечный ритм, и... положил трубку.